Глава 9. Похороны. Майми проснулась раньше Торы, так что тихо переоделась и ушла на кухню. К слову, она проснулась раньше всех. На кухне сидел Исмаэль, пил кофе и читал какой-то журнал. Спать он не ложился. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Вы вообще не спите?» — решила поинтересоваться Майми. «Тоже могу спросить у вас». «У тебя, прости», — быстро исправился Исмаэль. «Ну, я чувствую, что выспалась, значит, все хорошо». Майми пожала плечами. «Может, это моя способность? Вполне может быть одной из». Кивнул Исмаэль и поднялся с места. «Чай или кофе?» «Чай», — ответила Майми, садясь за стол. «А что значит «одно из»? Их может быть несколько?» «Ну, да», — Исмаэль кивнул, принявшись готовить чай. «Некоторые не учитываются, потому что есть, по сути, у всех, вроде регенерации. Только она у каждого разного уровня. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. А так, если не учитывать ее, то редко встречаются демоны с двумя способностями. С тремя так вовсе что-то из сказки. А как вообще узнать, какие способности у меня?» Майми явно заинтересовала эта тема. «Можно выяснить либо путем проб и ошибок на практике, либо найти того, кто может определить это по крови», — ответил Исмаэль. «А еще есть те, кто могут определить взглядом. Правда, в этом мире я таких не знаю. На данный момент». Казалось, будто он что-то замалчивает. «А может... может ли быть такое, что я могу убивать тех, кто находится рядом? Или заставлять их болеть?» — тихо спросила девушка. Исмаэль обернулся и посмотрел на нее. Майми опустила взгляд, теребя руками край скатерти. Желтоглазый молчал, не торопясь отвечать. Именно таких неудобных вопросов он и боялся. «Трудно сказать». В итоге выдавил он. «Ты же жила на земле, и никто не учил тебя управлять демонической энергией, так что просто пойми, что в данной ситуации невозможно точно ничего сказать. Есть только предположения и догадки, которые слишком призрачные и слишком расходятся друг с другом, что невозможно. Нужно немного больше времени, а у нас сейчас другие заботы, так что лучше просто отдохнуть, а уже потом разбираться с этим. Не думаешь?» «Наверное», — кивнула Майми, немного разочарованная ответом. «А вы можете рассказать о себе?» Исмаэль поставил кружку с чаем и тарелку с печеньем перед Майми. «А что именно ты хочешь узнать?» Его немного насторожило то, что девушка не пыталась расспросить об отце, хотя Исмаэль понимал, что об этом сам не захочет говорить. «Ну, например, кем вы тут работаете?» Девушка пожала плечами. «Серьезно?» Исмаэль рассмеялся, садясь назад на свое место. Из всех возможных вопросов ее заинтересовал такой обыденный. «А что не так?» — Майми смутилась. «Неважно», — улыбнулся Исмаэль. «Я писатель». «Писатель?» — удивилась Майми. «Да, пишу детские сказки», — кивнул желтоглазый. «А ты чем занимаешься?» Исмаэль был рад, что это все больше начинает походить на обычную беседу. Может, ему не придется отвечать на поток неловких вопросов. «Раньше работала в библиотеке», — ответила Майми. «Но меня недавно уволили. Хотя я могу шить на заказ одежду». «То есть ты не учишься?» Исмаэль был удивлен и даже немного расстроен. «На обучение тратится слишком много времени», — ответила девушка. «Мне нужно было работать, чтобы покупать маме лекарства и еще платить за квартиру». Девушка помрачнела, осознавая, что все это теперь в прошлом. «Но ты бы хотела учиться?» Исмаэль решил попытаться ее отвлечь. «Я не знаю», — Майми пожала плечами. «Я вообще не знаю, как мне теперь быть и что делать». «Не обязательно решать все прямо сейчас», — ответил Исмаэль. «Успокойся, отдохни, подумай. Понимаю, что сейчас это прозвучит не очень красиво, но я правда помогу тебе всем, о чем попросишь». «Спасибо», — Майми улыбнулась. «Вы правы, мне правда нужно время, чтобы ко всему привыкнуть, но кое-что не дает мне покоя». «Что же именно?» — осторожно спросил Исмаэль. «Йен», — коротко ответила она. «И почему?» «Наверное, потому что он так агрессивно пытается мне помочь», — Майми пожала плечами. «Не поймите неправильно, просто это трудно объяснить. Я ведь вас совсем не знаю. Что, если за его помощь мне придется заплатить слишком много? Не думаю, что Йен Лованг будет требовать с тебя какую-либо оплату. Он, конечно, грубый и даже агрессивный, но поверь, он не несет в себе никакой опасности для тебя. Просто у него такой вспыльчивый характер». «И что мне тогда с ним делать?» — тихо спросила Майми. Как доказать, что он мне ничего не должен? Я пыталась, но он продолжает говорить, что я не права. Тут сложно, Исмаэль вздохнул. Если он что-то решил, то отговорить его невозможно. Как вы с ним познакомились? Внезапно спросила Майми. Ох, это... Исмаэль задумался, как бы получше рассказать. Мне нужно было сходить по делам, но дорогу перегородила заведенная толпа, в центре которой Иен Лованг сражался с каким-то демоном. Уже не помню, что они не поделили, но из-за них пройти было просто нереально, а время зря терять не хотелось. Я попросил их прекратить или хотя бы сделать паузу, чтобы дать мне пройти, но они были слишком сильно поглощены своей схваткой, поэтому мне пришлось вырубить обоих. Я бы и забыл об этой истории, если бы через пару дней Иен Лованг сам не нашел меня. Яростно требовал ответить за тот случай и вызывал на дуэль. Пришлось согласиться. Он так и не сумел меня ни разу ударить, зато успокоился, когда выдохся. Поэтому я просто поговорил с ним, показав, что такие проблемы лучше решать словами. Выяснилось, что они с Валифором наемники, так что потом я давал им несколько поручений. Ничего особенного, в общем. Йен всегда влезает в какие-то драки, буркнула Майми. Да, мои лекции не пошли ему на пользу. Исмаэль рассмеялся. С другой стороны, в нашем мире трудно избежать таких стычек. «Теперь я понимаю, зачем вы перебрались жить сюда», — сказала Майми, сделав еще глоток чая. «Странно, что не все демоны это делают». «Ты думаешь, что это так просто?» Исмаэль тяжело вздохнул. «В вашем мире очень мало демонической энергии, так что слабым демонам здесь не выжить. Не каждый согласен жить мирно, а в аду всегда можно разгуляться. Тем более, большинство тех, кто сбегает сюда, подлежат преследованию со стороны специального отряда, созданного сатаной. Он не потерпит тех, кто жил здесь». «Вообще-то, уже несколько лет такого нет». В кухню вошел Валифор. «Нет?» — Исмаэль удивился. «С чего бы?» «Не знаю», — красноволосый пожал плечами. «Одни говорят, что у сатаны поехала крыша, и он внезапно полюбил этот мир. Другие утверждают, что сатана просто мертв. В любом случае, его давно никто не видел, так что я не исключаю оба варианта». «Никто не видел?» — Исмаэль нахмурился. «И что же с ним могло произойти?» «Переживаешь за него?» — усмехнулся Валифор. «С ним или без него, тебя все равно найдут, за что казнить. Так что нужно просто уметь не высовываться». «Значит, у вас не будет проблем, если вы захотите вернуться в свой мир?» — обеспокоенно спросила Майми. «Нет, конечно», — ответил ей Валифор. «Тот портал, что мы использовали для перемещения, настолько старый, что еле дышит. Удивительно, что он вообще работает. За ним никто не наблюдает, так что вряд ли кто-то вообще узнает об этой вылазке». Исмаэль снова поднялся, чтобы приготовить чай Валифору. «А ему ты не предложишь выбрать чай или кофе?» Почему-то решила спросить Майми, отметив, что желтоглазый никаких вопросов Валифору не задал. «Сомневаюсь, что такой напиток придется ему по вкусу», — с уверенностью сказал Исмаэль. «Кофе? Что это?» — встрепенулся Валифор. «И почему придется не по вкусу?» «Неважно, просто поверь мне», — посоветовал Исмаэль. «Нет, я хочу попробовать», — возразил Валифор. «Я предупредил». Вместо чая Исмаэль протянул руку к другой баночке и принялся теперь заваривать кофе. Спустя некоторое время он поставил перед красноволосым чашку крепкого напитка. «Пахнет необычно», — заключил Валифор и взял чашку в руки. Исмаэль вернулся на свое место и скрылся за журналом, а Майми внимательно наблюдала за реакцией демона-ювелира. Тот немного подул на напиток, чтобы остудить, после чего решительно сделал глоток и тут же поморщился, отставляя чашку в сторону. «Ух, что это за ядовитая хрень? Я отравлен? Я теперь умру?» — запаниковал демон. «Предупреждал же», — вздохнул Исмаэль, а Майми тихо засмеялась, прикрыв рот ладонью. «Все, больше никаких экспериментов», — заявил Валифор, отставляя чашку от себя подальше. «Можно ведь добавить молока и сахара, тогда станет вкуснее», — улыбнулась Майми. «Вот сама и пей», — буркнул Валифор. Через некоторое время проснулась и Тора, а вот Йен продолжал спать. «Он всегда так долго спит?» — забеспокоилась Майми. «Иногда и дольше», — кивнул Валифор. «Хотя по ночам часто просыпается». «Значит, это не из-за того, что Тора его вчера усыпила?» — поинтересовалась девушка. «Мои зелья не дают такого долгого эффекта», — немного обиженно ответила Тора. «То, что я дала ему вчера, просто помогает заснуть и не видеть снов». «Раз уж вы проснулись, позвольте мне ненадолго отлучиться», заявил внезапно Исмаэль. «Это куда?» — спросила Тора. «Нужна помощь», — поинтересовался Валифор. «Нет, я же говорил, что нужно купить одежду для похорон», — объяснил желтоглазый и поспешил уйти. «Я скоро вернусь». Майме показалось, что Исмаэль немного нервничал. «Может, ему до сих пор неловко говорить о похоронах мамы?» — решила она. Нужно было спросить его об отце. И как она только могла забыть столь важную вещь? Исмаэль наверняка знает об отце Майме больше всех, раз они братья. «А как зовут брата Исмаэля?» — внезапно спросила Майме. «Нам-то почем знать?» — Валифор пожал плечами. «Ну, вы же говорили, что Исмаэль в том мире очень знаменит», — замялась девушка. «И что?» — не понимал Валифор. «Знаменит-то он, а не его брат. Хотя, кто знает. Я вообще не знал, что у него есть брат». «Просто если у нас какой-то человек знаменит, то про него узнают все, и про его семью тоже», — объяснила Майме. «Вот я и подумала, что вы что-то знаете». «Зачем нам узнавать что-то о семье знаменитого демона?» — опешил Валифор. «Почему нет?» — спросила Майми. «Не знаю, как у вас», — вмешалась Тора. «А у нас как-то нет особых заморочек с семьей. Братья, сестры, мать, отец. Почему это все так важно? И почему другие должны об этом знать? Все, к чему ты привязываешься, может быть использовано против тебя самого». «Звучит как-то печально», — вздохнула Майми. «Все-таки родители — это те, кто подарил вам жизнь. А братья и сестры — это те, кто провел с вами детство. Неужели это не важно? Я не встречала никого, у кого были бы хорошие отношения с семьей. Тора пожала плечами. «Впрочем, если вы не пытаетесь убить друг друга, то это уже можно назвать хорошими отношениями». Майми замолчала, не желая больше развивать эту тему. Неудивительно, почему демоны не знают, что такое похороны и для чего они нужны. Исмаэль уже успел вернуться домой к тому времени, когда Йен только проснулся. Огненный демон держался до ужаса холодно и обособленно, не желая разговаривать вообще ни с кем. Тора и Валифор, видимо, уже сталкивались с такой проблемой, поэтому выбрали тактику «сам перебесится». Но Майми чувствовала себя неловко, видя, как Йен порой прожигает Исмаэля взглядом. Не хотелось бы, чтобы они ссорились и злились друг на друга. «Йен, не надо сердиться на Исмаэля. Все же хорошо, правда?» — тихо заговорила Майми, когда они втроем остались на кухне. Тора ушла в комнату, найдя там довольно интересную для себя книгу, а Валифор решил рискнуть и выйти прогуляться сам по себе. «Как скажешь», — Йен ответил, вовсе не обратив на Майми никакого внимания. «Ты ведь понимаешь, что у каждого свои причины, чтобы что-то сказать и чего-то не сказать», — продолжила Майми, чувствуя, что Йен не успокоился. Исмаэль немного напрягся от этих слов. «Да, я тебя понял», — немного раздраженно сказал Йен, яростно помешивая остывший чай ложкой. «Йен! Но ты же все еще злишься, я же вижу!» Майми нахмурилась. «Вот так сюрприз!» Йен, наконец, удостоил Майми сердитым взглядом, пропитывая свои слова сарказмом. «А я и не заметил. Спасибо, что открыла мне на это глаза!» Майми закусила нижнюю губу, не ожидая такого выпада в свою сторону. «Я как-нибудь сам разберусь со своими эмоциями!» буркнул Йен, снова возвращая взгляд в кружку. «Хорошо», — тихо ответила Майми, встала и вышла из кухни. «Знаешь, не обязательно срываться на ней», — вздохнул Исмаэль. «Она просто хотела как лучше». «О, так теперь, когда она вышла, ты ее защищаешь?» — Йен усмехнулся. «Что же перед ней прям не выстилался, как приличный дядя?» «Наверное, потому что я неприличный дядя», — Исмаэль отложил свой журнал на край стола. «Но она права. Тебе действительно стоит умерить свой пыл, а то чай уже выкипать начал». Йен сердито отодвинул от себя кружку с кипящим чаем и скрестил на груди руки. «Ты поговорил с ней?» — сердито спросил он. «Поговорил, но не обо всем и сразу», — кивнул Исмаэль. «Только то, что она сама хотела знать. Не торопи события. Пойми, что для нее все происходящее очень дико. Ей нужно привыкнуть. Не сваливать же на бедняжку сразу тонну информации, половину из которой я и сам не знаю». «Не знаешь, а собираешься оставить ее у себя и помочь», продолжал недовольствовать Йен. «А ты предлагаешь ее на улицу выкинуть?» Исмаэль вскинул брови. «Нет, я говорю о том, что у тебя на такое нет прав». «Нет прав, чтобы оставить ее. Нет прав, чтобы выгнать». Исмаэль тоже начинал чувствовать раздражение. «И что ты предлагаешь? В ад ее отправить?» Впрочем, мысль не такая уж и плохая. «Что?» Я напешил. «А? Ничего, неважно». Быстро отмахнулся желтоглазый и поспешил сменить тему. «Йен Лованг, поверь, я понимаю твое недовольство, но я клянусь, что расскажу ей все, что знаю, когда она сама попросит. Если ты и правда хочешь чем-то отплатить ей, то прекрати ее пугать в первую очередь». «Я ее не пугаю», — Йен усмехнулся. «Пугаешь? Еще как», — сказал Исмаэль. «Твой характер сложно изменить, но все же. Она жила здесь, на земле. Она воспитывалась как человек. Она понятия не имеет, что такое наш с тобой мир и какие там законы. Так же, как и ты не знаешь ничего об этом мире. Но тебе легче приспособиться к этим условиям, нежели ей к тем. Ты сам видишь, насколько она добрая и доверчивая. Ты сам-то знаешь, что теперь делать. Сколько дней у тебя уйдет на то, чтобы полностью восстановить силы? А что, если на тебя снова нападут? Ты сейчас явно намекаешь на то, что я подвергаю ее опасности и просто обязан свалить назад», — подметил Йен. «Я ни на что не намекаю», — Исмаэль снова вздохнул. «Я просто хочу, чтобы до тебя дошло, что я для нее угрозы не представляю, и не от меня тебе ее нужно защищать, раз ты собрался это делать. Сосредоточься лучше на том, чтобы поскорее восстановить силы, а не тратить их на то, чтобы кипятить чай». Йен ничего не ответил. Ему нужно было получше обдумать то, что он только что услышал. Если он и правда пугает Майми, неужели придется снова извиняться? «И как быть с тем, что она наполовину демон?» — тихо спросил Йен через пару минут, немного успокоившись. «Никак», — Исмаэль пожал плечами. «Все будет зависеть от того, чего хочет она. А дальше будем действовать по обстановке. Согласен?» «Согласен», — Йен кивнул. «А что случится, если она отправится в ад? Ну так, чисто для интереса спрашиваю». «Трудно сказать», — Исмаэль задумался. «Я думаю, что ее тело постепенно начнет поглощать демоническую энергию, что поможет ей использовать свои способности. Но я не знаю, какие они, так что это может оказаться опасным, ведь ее никто не учил контролировать это». Йен снова замолчал, размышляя теперь над этим ответом. «Тебе бы лучше пойти и сказать ей, что ты больше на меня не злишься», — посоветовал Исмаэль. «И даже если злишься, соври, что это не так. Ни к чему ей еще больше переживаний». Йен в итоге кивнул и поднялся с места. Он все равно не смог понять, почему Исмаэль ведет себя именно так, но раз Майми его простила, то действительно нет смысла тратить на это свой гнев. Девушка в итоге была рада услышать такие новости, а вечером предложила приготовить ужин вместо Исмаэля. Следующий день прошел более спокойно. Майми решила отдохнуть от всего, что с ней приключилось, так что не задавала никаких неудобных вопросов, что позволило расслабиться и Исмаэлю. Зато Валифор начал с ярым любопытством расспрашивать обо всем Майми. «То есть эти машины люди изобрели просто для того, чтобы быстрее перемещаться из одного места в другое?» — удивлялся Валифор. «И как они работают? Там внутри химера или гидра?» «Нет, там мотор», — отвечала уже изрядно уставшая Майми. «Мотор? Это кто?» — не отставал демон. «Валифор, если тебе это так интересно, то могу дать тебе пару книг», — попытался спасти племянницу Исмаэль. «Нет, спасибо», — отмахнулся красноволосый. «Книги — это не мое. Да и язык их раздражает глаза». «Дайте их мне. Я все перечитаю и тебе перескажу», — сказала Тора, немного раздраженная тем, что Валифор уделяет слишком много внимания другой девушке. Йен же предпочитал не участвовать в таких обсуждениях. Он либо спал, либо притворялся спящим большую часть времени. Исмаэля Майми заняла новым заданием. Нужно было позвать знакомых на похороны. «Мне бы хотелось знать, что произошло с соседями», — сдавленно объяснила девушка. «Надеюсь, что в том пожаре никто из них сильно не пострадал». «Выгорела только ваша квартира», — заверил ее Исмаэль. «Откуда ты это знаешь, если вы с Валифором туда не смогли попасть?» — с нескрываемым подозрением спросил Йен. «Ты хоть представляешь, со сколькими людьми мне пришлось поговорить, чтобы в итоге мне выдали тело Арису и дали разрешение на похороны?» — Исмаэль вздохнул. «Конечно, не представляешь. Откуда тебе знать о таком?» «В общем, да, я узнал это, потому что у меня было много времени, и я встретился с нужными людьми». «Понятно». Йен снова потерял интерес к происходящему, удовлетворенный ответом. Или он просто хотел показаться таковым, чтобы больше не затевать ссор при Майме. На следующее утро они принялись собираться на похороны матери Майми. Йен впервые надевал такую одежду. Черный костюм с галстуком, который им помогал завязывать Исмаэль. «Это жутко неудобная одежда», — жаловался Йен. «Она полностью сковывает движение». «Не предполагается, что в этом ты будешь активно двигаться», — объяснил Исмаэль. Это тебе не одежда для битвы, а просто костюм». Йен бы непременно продолжил возмущаться тем, что галстук его душит, а в пиджаке совсем неудобно двигаться. Однако Тора и Майми, вошедшие в комнату, заставили их ненадолго забыть обо всем. На Майми было обычное прямое платье, обтягивающее фигуру, с длинными рукавами и воротником. А вот у Торы черное платье было с вырезом, отлично подчеркивающим достоинство рыжей девушки. «Выглядите отлично», — улыбнулся им Исмаэль. «Спасибо», — тихо ответила Майми, смутившись. «Здесь кое-чего не хватает», — заявил Валифор, сунул руку в карман и вытащил оттуда серебряную цепочку с круглой подвеской из желтого камня, красиво обрамленной витиеватым узором. Он подошел к Торе и повесил это ей на шею. «Что это?» — немного удивленно спросила она, рассматривая новое украшение. «Просто украшение», — ответил Валифор, ухмыльнувшись. «Серьезно?» — Тора недоверчиво посмотрела на Красноволосого. «С каких пор у тебя просто украшение?» Валифор лишь пожал плечами, загадочно улыбаясь, а Йен раздраженно отвел взгляд в сторону, замечая теперь, что Майми внимательно рассматривает его и Валифора. «С нами что-то не так?» — тут же спросил он. «Да», — Майми кивнула. «Глаза и слишком много украшений». «Что?» — возмутился Валифор. «Только не говори, что я должен все снять». «Лучше бы снять», — вздохнула девушка, вперевшись взглядом в обилие серег на ушах Красноволосого. «Не. «Никогда и ни за что!» — отрицательно мотнул головой. «Это всего на пару часов», — уговаривала Майми. «Не зарастут твои дырки, если ты без этого всего походишь». «Ты не понимаешь, женщина!» — возмущался Красноволосый. «Это не просто украшение. Я не могу это снять даже под страхом смерти». «Ладно», — Майми сдалась. «А что насчет глаз?» Йен молча закрыл свои глаза, а когда открыл, то фиолетовый цвет сменился на грязно-зеленый. Только без кошачьего зрачка. Майми кивнула и перевела взгляд на Валифора. «Вот поэтому я и не сниму ничего». Тот щелкнул пальцами по одной из сережек, и его глаза тут же стали темно-карими. «Видишь, сколько пользы в этих штуках?» «Мы все это поняли», — Тора погладила Валифора по спине, чтобы успокоить. «Ладно, теперь вы больше походите на нормальных людей», — вздохнула в итоге девушка. «Почти». «В смысле почти?» — возмутился Валифор. «Это не важно, мы опаздываем», — прервал их Исмаэль, смотря на свои наручные часы. «Такси уже ждет». «Такси?» — встрепенулся Красноволосый. Йен же не был так возбужден происходящим. Он часто зевал, иногда даже засыпал на ходу, так что сами похороны демон запомнил лишь фрагментами. Он не заметил и того, как они втроем, он, Тора и Валифор, стали держаться подальше от Майми. Исмаэль находился с ней рядом, но все равно держался обособленно, не мешая девушке общаться с теми, кто смог прийти попрощаться с Арису. Йен заключил, что похороны — это самое скучное занятие, которое только может быть. Хорошо, что демоны не занимаются подобным. Впрочем, что-то внутри все равно сжималось, когда он натыкался взглядом на печальное лицо Майми. Могло ли все закончиться по-другому? «Отмучилась», — донеслось до Йена откуда-то сбоку от гостей. «Хорошо все-таки, что пожар случился. Так бы неизвестно, сколько бы она еще мучилась». «Тихо ты!» — шикнул на него другой гость. «Прояви уважение. Она умерла очень ужасной смертью. Никому такого не пожелаешь». Йен попытался выловить взглядом тех, кто это сказал, но так и не смог, а заодно и сам немного заблудился, потеряв друзей в толпе. Ему все же удалось увидеть Майми, которая стояла с самого края могилы, в которую начинали опускать гроб. Не найдя больше никого, Йен решил подойти к девушке. Священник что-то говорил, но его вряд ли кто-то слушал, уж точно не Йен. Он наблюдал за тем, как Майми смахивает слезы. «Она обещала мне, что когда выздоровеет, то мы съездим за границу», — тихо призналась Майми, заметив рядом Йена. «Я шила ей платье, которое она бы надела в эту поездку, но теперь все сгорело». Гроб опустили в могилу, и священник позволил бросить Майми первую горсть земли. Йен так и не понял, зачем это было нужно. Когда Майми отошла от края могилы, она лишь сильнее заплакала, пока другие желающие тоже захотели проститься с умершей таким методом. Йен не знал, что нужно сказать в такой ситуации, но сердце предательски сжималось от вида плачущей девушки. Он подошел к ней ближе, притянул к себе и крепко обнял, позволяя выплакаться. Гроб был закопан. Священник договорил свою длинную речь, а люди потихоньку стали расходиться, оставляя Майми слова с соболезнованиями. а также цветы на могиле женщины. Йен стоял и смотрел на улыбающееся лицо Арису, которое теперь навеки было запечатлено на камне. «Жаль, что так вышло», — тихо буркнул Йен, сам не зная зачем. Они провели у могилы достаточно много времени, ожидая, пока последние гости разойдутся. В итоге Майами была поймана ее соседкой Катами. «Я так испугалась, когда тебя в итоге не нашли», — причитала женщина. «Хорошо, что ты осталась жива. Тебе есть где жить? Я могу помочь, если нужно». «Все хорошо. Мне сейчас помогают», — немного опешила Майами, явно не ожидая от соседки подобной доброты. Эта женщина всегда относилась к Майами немного холодно, поэтому было необычно видеть ее такой. Йен же лишь раздраженно закатил глаза от такого представления. Он безошибочно распознавал притворство, так как не раз сталкивался с подобным. «А с котом что стало?» — внезапно спросила Катами. «Он убежал», — уклончиво ответила Майами, покосившись на Йена. «Тебе точно есть где жить?» — Катами снова сменила тему. «А то знаю я тебя. Проблем по горло, а помощи попросить постесняешься». «Ей есть где жить, поверьте», — к ним подошел Исмаэль. «Можете не переживать по этому поводу». «А вас я что-то не припомню», — Катами нахмурилась, заодно окидывая взглядом других демонов. «Вы были знакомы с Арису? Никогда вас не видела». «Я брат ее покойного мужа», — объяснил Исмаэль. «К сожалению, меня долгое время не было в городе из-за работы, а когда я вернулся, узнал столь печальную весть». «Ох, соболезную, тяжело вам всем», — закивала Катами. «Не волнуйтесь, она в хороших руках», — заверил Исмаэль, вежливо отводя назойливую соседку в сторону. «А Исмаэль действительно умеет убалтывать», — усмехнулся Валифор. «Да, умеет», — тихо подтвердил Йен. «Он сказал, покойного мужа?» — переспросила Майми, но ее никто не услышал, так что она решила оставить это на потом. В итоге они остались последними, кто выходил с кладбища. «Сейчас вызову такси», — сказал Исмаэль, доставая из кармана мобильный, который еще с утра пытался разгадать Валифор. Исмаэль уже приложил его к уху, но тут обратил внимание на одинокую фигуру, стоящую около огромного дуба, который рос за оградой кладбища. Высокая черноволосая женщина с длинными распущенными волосами, карими глазами, вытянутым лицом. Она улыбнулась и помахала рукой компании. «Кто это?» — спросил Валифор, а Йен нахмурился. «Одна моя знакомая, я сейчас». Исмаэль убрал телефон в карман, сбросив вызов, и направился к даме, бросив напоследок друзьям. «Стойте здесь». «Знакомая, значит?» — Тора хмыкнула. «Эидис? Какими судьбами?» — поинтересовался Исмаэль, подойдя ближе. «А ты не рад меня видеть?» — притворно обиделась она. «Я-то думала, что сюрприз удастся на славу». «Какой к черту сюрприз?» Исмаэль понизил голос, чтобы друзья точно не слышали разговор. «Тебя могут за это казнить. Ты разве не слышал, что господин пропал без вести?» Она улыбнулась. «Некому теперь казни раздавать». «Да неужели? Помнится мне, что ваш отряд всегда готов друг другу глотки перегрызть, даже за малейшую провинность». Исмаэль беспокоился. «Думаю, им не важно, где сейчас Люцифер. Они и без его приказов тебя устранят, раз ты нарушила правила». «Как мило, что ты обо мне беспокоишься!» Она хихикнула и подошла на шаг ближе. «Но я по тебе ведь соскучилась. Там, в аду, делать без тебя совсем нечего. Может, тогда расскажешь мне реальную причину твоего внезапного появления?» Не поверил Исмаэль. «Я говорю правду. Это действительно реальная причина». Женщина подошла совсем вплотную, взяла его лицо в свои ладони и поцеловала, прежде чем Исмаэль успел хоть что-то понять. Он чувствовал прикосновение ледяных рук и губ. По его телу пробежало неприятное покалывание, но было уже поздно. Тело больше не слушалось, ноги подкосились, и он упал на тротуар, не в силах пошевелить ни одним мускулом. «Основная проблема устранена?» Из-за дуба вышел Нергал, превращая Идис в шарик и возвращая его в свой браслет. «Давно не виделись?» Он оскалился в приветливой улыбке. Йен бездумно призвал меч, налетел на блондина, но пиджак сильно сковывал движение, так что Нергал с легкостью увернулся от удара. «Ты сегодня какой-то неуклюжий», — рассмеялся Нергал, уворачиваясь от новых яростных атак Йена. «Что он сделал с Исмаэлем?» — испугалась Майми, прикрыв рот рукой. «Тора, не отходи от Майми», — попросил Валифор, скидывая свой пиджак и превращая одно из колец в легкий одноручный меч. Валифор присоединился к Йену, но тоже не преуспел в том, чтобы достать Нергала, который будто игрался с ними. Майми дернулась, чтобы подбежать к дяде, но Тора преградила ей путь. «Не отходи от меня!» — строго сказала она. «Это опасно!» «Но как же Исмаэль? Нужно помочь ему?» — жалобно сказала Майми. «Поможем. Позже», — пообещала Тора. «Знаете, немного нечестно, когда двое на одного нападают», — скучающим тоном пожаловался Нергал. «Нужно срочно уравнять шансы». Он подбросил в воздух пару стеклянных шариков. Один из них разбился между Валифором и Йеном, а второй отлетел куда-то дальше. Из шарика появилась обычная деревянная кукла с железными когтями и попыталась ударить врагов, но Йен отразил ее атаку. Второй шарик же приземлился и разбился прямо между Майми и Торой. Оттуда выскочила точно такая же кукла, но напасть решила на Майми. Тора хотела загородить собой девушку, отчего когти куклы царапнули по желтой подвеске, которую Валифор ранее отдал Торе. Вспышка света ослепила всех. Камень разбился, а Валифор оказался внезапно перед Торой, спасая ее от когтей второй куклы. «Так это был камень перемещения?» — с восхищением проговорила она. «Уведи Майми!» — крикнул Валифор, отбивая новую атаку куклы. Тора кивнула, схватила Майми за запястье и потащила прочь, но одна из кукол снова преградила им дорогу. Тора создала на ладони небольшой зеленый плод, похожий на лимон, и швырнула его в куклу, которая тут же начала плавиться. «А как же Исмаэль?» — Майми безуспешно пыталась вырваться из мертвой хватки рыжей. «Не волнуйся за него!» — уговаривала ее Тора. Валифор вернулся к Йену и помог ему расправиться со второй куклой, но это, похоже, не особо расстроило Нергала. Красноволосый посмотрел на Йена. Тот кивнул. Они принялись зажимать Нергала с двух сторон, пытаясь отогнать его подальше от девушек. «Жалкое зрелище!» — фыркнул он с легкостью, уходя от атак. Он призвал еще пару кукол, на этот раз с кинжалами, которые были быстрее тех, что были до этого. Йен даже почувствовал, как порвался его пиджак, пока он сражался с одной из кукол. Валифор же держался лучше, так как заранее избавился от неудобной части одежды, полностью сосредоточившись на бое. Куклы были столь проворны, что совсем не подпускали демонов к хозяину, так что тот начал расхаживать взад-вперед, насвистывая под нос какую-то мелодию. Йена это жутко бесило, но он не мог просто разрезать куклу, она оказалась слишком проворной. Казалось, что Нергала эта битва совсем не напрягает. «Нужно помочь ему!» — крикнула Майми, все же сумев вырваться от Торы. Девушка бросилась к бесчувственному телу, лежащему на тротуаре. Нергал оскалился. «Майми, назад!» — крикнул Валифор, отвлекшись. Вторая кукла прижала Йена к стенке, так что тот ничего не успел сделать, пока первая резанула Валифора кинжалом по плечу. Тот отпрыгнул в сторону, безуспешно пытаясь зажать рукой глубокую рану, кровь из которой быстро пропитала рукав белой рубашки, окрасив его в красный. «Валифор!» — испуганно крикнула Тора. Нергал, воспользовавшись этим замешательством, ловко оказался перед Майми, не дав ей добраться до Исмаэля. «И снова здравствуй!» — улыбнулся ей блондин. Майми резко затормозила и сделала шаг назад, но оступилась из-за каблуков, поэтому упала на асфальт. Нергал сделал шаг вперед к ней, но тут же отпрыгнул, так как Тора швырнула в него тот же плод, который ранее растворил его куклу, а теперь оставил дыру в тротуаре. «Вот незадача. Совсем забыл, что ты здесь», — усмехнулся Нергал, заставляя куклу отпустить Йена и напасть теперь на Тору. Но на помощь пришел Валифор, с трудом отбивая атаку. «Ого! Моя кукла тебя отравила, а ты смог ее сломать?» — удивился Нергал, не ожидая такого поворота. «Да еще и с этой сразиться решил». «Отравила?» — тихо переспросила Тора, с испугом смотря на Валифора. Красноволосый тяжело дышал, немного пошатываясь, но все еще стоял на ногах. Он собрался с силами и рубанул по оставшейся кукле, разрубая ее на части. «Уведи ее», — сипло сказал Валифор, пошатнулся и упал на землю, выронив меч, который тут же превратился назад в кольцо. «Всех кукол поломали», — сетовал Нергал, раздраженно потирая переносицу. «Тора, сделай стену!» — крикнул Йен. Рыжая кивнула. Она села на одно колено, положив руки перед собой, и вырастила стену из лоз, отделяя их от Нергала. Йен швырнул в эту стену огненный шар, отчего та сразу вспыхнула. Он подбежал к Валифору, не забыв прихватить его кольцо с земли, Атора подняла напуганную Майми. «Сюда!» — Йен потащил Валифора вперед, а Тора вела за собой Майми. Они свернули за угол, после чего скрылись где-то во дворах. «Ну вот!» — Нергал скучающе наблюдал за тем, как догорает стена из растений, а потом перевел взгляд на Исмаэля. «Может, мне все же убить хотя бы тебя? Но мне запретили это делать. Жалость какая. Ладно, пока все по плану. А тебе, Исмаэль, привет от Гекадаса». Блондин усмехнулся, сунув руки в карманы. Развернулся и зашагал прочь, будто ничего и не было, оставив парализованного Исмаэля лежать на тротуаре. Йен устал тащить на себе Валифора, поэтому остановился, когда увидел какой-то мост. Он решил, что можно спрятаться под ним. «Но как же Исмаэль?» — причитала Майми, которую Тора тоже тащила за собой силой. «Тора, ты можешь открыть здесь портал?» — спросил Йен, игнорируя Майми. «Портал?» — удивилась Тора. «Только так мы сможем сбить его со следа», — кивнул Йен. «Я могу, конечно», — неуверенно начала Тора. «Но нет никаких гарантий, куда он нас выведет и насколько стабилен будет». «Плевать». «Открывай!» — отмахнулся Йен. Тора кивнула и принялась за дело. «Нам нужно вернуться!» — возразила Майми. «Куда вернуться?» — прикрикнул на нее Йен. «Так сильно хочется к Нергалу, что ли?» «Йен, ты разве не заметил, что Нергал явно не за тобой пришел?» — спросила Тора, нанося руны кровью на стену. «Заметил! Представь себе!» — огрызнулся Йен. «Но...» — Майми всхлипнула, чувствуя себя беспомощной. «Если мы сейчас же не скроемся, то он нас прикончит», — оборвал ее Йен. Майми замолчала, не смея больше ничего сказать, чувствуя, что сейчас заплачет. Валифор слабо застонал, заставив Тору вздрогнуть и начать работать быстрее. Она вырастила на стене причудливые кровавые растения, которые складывались в непонятные для Майми узоры. В итоге Тора положила свою руку в центр рисунка, что-то пробормотало, отчего стена будто бы разошлась в стороны, открывая за собой проход, из которого тут же повеяло жаром. «Готово», — отозвалась Тора и подошла к Валифору. Йен помог поднять его, но рыжая уверенно взвалила красноволосого на себя со словами. «Я сама». Она шагнула вперед, скрывшись в портале. «Идем», — строго сказал Йен, но Майми не двигалась с места. «Так нельзя», — тихо пробормотала она. Йен лишь раздраженно закатил глаза. Он схватил Майми за запястье и грубо потянул за собой следом. Она ойкнула, почувствовав, как ее тело обдало жаром, который быстро сменился на приятное тепло. Затем появилась яркая вспышка, от которой девушка закрыла глаза, чувствуя, будто куда-то проваливается.